Так что и народу понаехало множество. Шляхта, как всегда, собиралась на базарной площади, в так называемом Звонецком куте у Допула. Были тут и арендаторы Конецпольских, и чигиринские чиновники, и окрестные землевладельцы, сидящие на привилегиях. Была шляхта оседлая, ни от кого не зависящая, еще служащие экономий, кое-кто из казацкой верхушки, и, наконец, разная шляхетская мелкота, или на чужих хлебах, или по своим хуторам проживающие. Все они теснились по лавкам, стоявшим вдоль длинных дубовых столов, и шумно разговаривали, и все о необычайном происшествии, взбудоражившем город побеги Хмельницкого. Скшесуцкий с Зацвериховским сели сам друг в уголку, и наместник стал расспрашивать, что за птица такая этот Хмельницкий, о котором столько разговоров. «Неужто, сударь, не знаешь?» — удивился старый солдат. «Писарь запорожского войска, субботовский барин и...» — добавил он тихо, — «мой кум. Мы с ним давно знаемся и во многих баталиях бывали, в каковых он себя изрядно показал, особенно под Цицорой. Солдата столь в ратном деле искушенного во всей Речи Посполитой, пожалуй, не найдешь. Вслух сейчас такого не скажи, но это гетманская голова, человек великой хватки и большого ума. Казачество к нему больше, чем к кошевым и атаманам прислушивается. Он человек не без добрых свойств, однако заносчивый, неуемный, и если ненависть им овладеет, страшен сделаться может. Зачем же он из Чигирина сбежал? Грызлись они со старостишкой Чеплинским, но это пустое. Как водится, шляхтич шляхтича со свету сживал. Не он первый и не его первого. Еще говорят, что он с женкой старостишкиной путался. Староста у него отбил полюбовницу и на ней женился, а он потом снова баламутил ее. И такое очень даже возможно. Дело обыкновенное, бабенка бедовая. Но это только видимость, за которую кое-что поважнее скрывается. Тут, сударь, все обстоит вот как. В Черкассах живет полковник казацкий, престарелый Барабаш, друг нам. Барабаш Иван, есаул реестрового войска, в апреле 1648 года убит восставшими казаками за отказ перейти на их сторону. У него хранились привилегии и какие-то королевские рескрипты, в которых казаков якобы сопротивляться шляхте склоняли. Но поскольку старик — человек разумный и дельный, он бумагам ходу не давал и обнародовать не спешил. И вот Хмельницкий Барабаша на угощение суда, в Чигиринский дом свой пригласив, послал людей на его хутор, чтобы сказанные грамоты да привилегии у жены его захватили, а потом с указами этими сбежал. Подумать страшно, что ими смута какая вроде Остроницевой воспользоваться может, ибо, повторяю, человек он страшный, а исчез неведомо куда. Вроде Остроницевой, Яков Острянин, Яцко Остреница, во время восстания 1638 года был избран казацким гетманом. После ряда боев в июне перешел на русскую территорию. Убит в 1641 году поднявшимися против старшины казаками. Скшесуцкий удивленно сказал: «Ну, лиса! Вокруг пальца меня обвел. Назвался казацким полковником князя Доминика Заславского. Я же его нынешней ночью в степи встретив, из удавки вызволил». Зацвелиховский даже за голову схватился. «Господи, что ты говоришь, сударь? Такого быть не может!» «Очень даже может, раз было. Он назвался полковником князя Доминика Заславского и сказал, что в кудак к пану Градзицкому от великого гетмана послан. Правда, я этому не очень-то поверил, потому что не водою он шел, а степью. Сей человек хитер, как улис. Но где же ты его встретил, сударь?» «У Омельника, на правом берегу Днепра. Надо думать, он на сечь ехал. А кудак решил миновать. Теперь понимаю. Людей много было при нем? Человек 40. Да только они поздно подъехали. Когда б не мои, старостишкина челядь его бы удавила». «Погоди, сударь, погоди. Это дело важное. Старостишкина челядь, говоришь? Ну да, по его словам. Откуда же тот знал, где искать, если в городе все голову ломают, куда Хмельницкий подевался? Этого я сказать не могу. А может, он солгал, выставив обыкновенных душегубов слугами старостишки, чтобы тем самым еще более обиды свои подчеркнуть? Такого быть не может. Однако дело весьма удивительное. А известно ли тебе, сударь, что имеются гетманские указы Хмельницкого ловить и на месте задерживать?» Наместник не успел ответить, потому что в это мгновение, производя страшный шум, вошел какой-то шляхтич. Хлопнув дверьми и раз, и другой, он спесиво оглядел присутствующих и закричал: «Всем привет, милостивые государи!» Был этот шляхтич лет 40, ростом невысокий, с выражением лица запальчивым, чему много способствовали беспокойные и точно сливы, сидевшие под лбом глаза. Вошедший был, как видно, непоседлив, буен и скор до гнева. «Всем привет, милостивые государи!» Сразу не получив ответа, повторил шляхтич еще громче и резче. «Привет, привет!» — отозвались несколько голосов. Это и был Чаплинский, чигиринский подстароста, доверенный слуга молодого пана Харунжева Конецпольского. Подстароста, так именовался в Старой Польше либо помощник старосты в местной администрации, либо управитель фольворками в частных владениях. В Чигирине подстаросту не любили, поскольку был он первейшим забиякой, буяном и склочником. Но, зная о благоволении к нему власть придержащих, кое-кто с человеком этим знался и водился. Одного лишь Зацвелиховского, как, впрочем, и все остальные, он уважал ввиду добродетелей, основательности и храбрости последнего. Завидев старика, он тотчас подошел и, весьма высокомерно поклонившись Скшесуцкому, уселся со своим стаканом рядом с ними. «Досточтимый староста?» — спросил Зацвелиховский.